Глава 7. Что? У меня закружилась голова. Дети? Я пока не знаю. Это ничего, Лира. Брат спросил из любопытства. Сказал подошедший Дэмиан. Поставив на стол ароматное блюдо, он уселся на диван с другой стороны. Его серебряный хвост обвил мою вторую ногу. Я посмотрела на Рейгара, затем на Дэмиана. По их лицам я не прочитала ровно ничего. Деловая сдержанность. Только выражение глаз сытых котов с этим не вязалось. Вобрав волю в кулак, я опустила взгляд на планшет, который стискивала в пальцах. Прочитав первый же абзац договора, чуть не выкрикнула. «Что это? Договор на 10 лет? Нет-нет, мне бы на месяц, временный контракт». «Но вы посмотрите условия. Зачем же сразу отказываться?» Мурлыкнул Дэмиан. «А лучше поешьте и спокойно почитайте. Все обсуждаемо. Вас устраивает оклад, Виана?» Мой взгляд вновь сфокусировался на тексте. Строчку с зарплатой я прочитала несколько раз. «Здесь опечатка?» Пролепетала я. «Вовсе нет». «Но это слишком». Я не могла подобрать слов. Такой ежемесячный оклад я не зарабатывала и за 5 лет. «Слишком мало?» «Много?» «Вы себя недооцениваете, Виана». Дэмиан взял мою руку. «Нет, но я так накосячила сегодня, а вы?» «Забудьте. А еще мой уровень лекаря, он...» «Мы уже знаем все про ваш уровень, Лира Скайн». «Знаете?» Я вскинула взгляд на Рейгара. «Конечно». Улыбнулся он уголками красивых губ. «Ваша чистка нам полностью подходит. Работать будете только с нами. Совместимость тоже высокая. Но ее мы еще будем добирать. Вы же не против посодействовать?» «Да, естественно». Близость Рейгара и Дэмиана заставляла мои инстинкты вопить об опасности и странного предвкушения. Я лишь надеялась, что из-за сумрака не видно, как пылает мое лицо. Дэмиан поднес мою руку к губам, и мое сердце дико разогналось. Но светловолосый маршал резко лишь втянул воздух, как зверь. Типичный шиарийский жест. «У вас будет все, о чем вы мечтали». Словно не замечая моего ступора, продолжил Рейгар. «Вам же нравится природа. Нашей расе принадлежит сразу несколько зеленых планет. Они защищены от любой угрозы. За экологией следит научный центр. Комфортабельный коттедж в окружении прозрачных озер и хвойных лесов. Материнская планета — экосистем Земля. Вам бы там понравилось». «Наверняка». «Это можно проверить на практике», — заметил Дэмиан. «Я была буквально заперта между мощными телами братьев, и мои ноги уже привычно оплетали оба хвоста. Я вдруг осознала, что мне отрезали пути побега, и нервно выпалила. И все же, 10 лет нет. Я могу работать только месяц». «Почему? Вас ждет семья?» — нахмурился Рейгар. «Нет». «Любовники?» «Нет». «Это радует. А они вообще у вас были?» «Почему вы...» Мое лицо и уши отчаянно пылали. «Почему вы спрашиваете?» «Чем меньше вы знали мужчин, тем выше перспективы долговременного слияния псиполей. Тетаритмы чище. Если любовников было много, примем дополнительные меры безопасности вашего пси при глубокой чистке». Спокойно заявил Рейгар, не выражая никаких эмоций. Но его хвост сильнее сжал мою ногу и даже немного кольнул проступившими шипами. «Нет никого». пробормотала я, чувствуя себя так, будто признаюсь в грехе. Стыдно в 23 не иметь опыта. Но братья тут же заулыбались, а их хвосты как-то особенно ласково сжали мои бедра, посылая волны жара по всему телу. «Но 10 лет — это слишком», — упрямо добавила я, хотя инстинкт уговаривал подчиниться. «Просто поставить подпись, согласиться на все, что угодно». Я уже почти захлебывалась терпкими шиарийскими феромонами. «Можно сделать год и продлим, когда вам все понравится». Мурлыкнул Дэмиан так соблазнительно, будто варианта «не понравится» не существовало. «Месяц». Мой голос звучал все жалобнее. «Давайте урежем оклад, повысим частоту лечения, но оставим месяц». Если маршалы не подавали вида, то хвостам мои слова явно не нравились. Их кончики недовольно щелкнули по моему комбинезону. Но я ни в коем случае не собиралась принимать условия даже на год. Ведь могу столько и не прожить. Да и если шиарийцы узнают, что я хотела их использовать, заставят сильно пожалеть. А еще меня пугала их настойчивость. «Годовой контракт — это норма. Почему вы отказываетесь, Лира?» Недовольно рыкнул Рейгар. «Если дело не в деньгах, то в чем?» В висках застучало. «А если признаться?» Дикая мысль на мгновение выбила дыхание, ладони вспотели. «Но шиарийские маршалы суровы, они не прощают обман. А я уже зашла так далеко, проникла на корабль, почти получила должность. Глупо рисковать прямо сейчас. И все-таки, может, я могла бы довериться?» С робкой надеждой я посмотрела на черноволосого Рейгара. И зря. Может, взгляни я на Дэмиана, пришла бы совсем к другим выводам. Взгляд холодных, глубоких золотых глаз Рейгара обжег космическим холодом. Душу наполнил едкий страх, смешанный с чем-то одуряюще терпким. Инстинкт дернулся, будто пойманная в руку птичка, забился, пытаясь спастись. Ноги ослабли, колени дрогнули. Если бы я не сидела на диване, то рухнула бы на колени. Но мне вдруг вспомнилось, как грубо маршалы осадили девушку на станции. А следом в уме всплыла дословная цитата из 3-го постановления Союза. «Шиарийцы — гуманоидная раса, уполномоченная Союзом уничтожать по решению шиарийского командования по мере необходимости и на их усмотрение прочих гуманоидов на своей материнской территории, а также на территории стационарных военных станций и крейсеров категории Альфа-Пси без отчета уполномоченным Союза. А я как раз на военном крейсере». «Спокойно, Лира. Вдох, выдох. Не обязательно решать сейчас. Ты здесь всего лишь первый день. Ничего плохого не сделала. Впереди целый месяц. Лекарства достаточно. Если не будет выбора, всегда успею признаться. Может, произойдет чудо, и за это время мы с шиарийцами, но не знаю, подружимся. И они отнесутся ко мне благосклоннее. Но прямо сейчас рисковать... Верх глупости. Они могут как убить, так и просто высадить на ближайшие станции. Тогда плакали мои шансы на спасение. В конце концов, может, им вообще нельзя делиться иммунным фактором? Нет, сейчас правильнее будет настаивать, что я скромный пси-лекарь. Просто ищу работу на короткий срок. Вот только сложно лгать шиарийским маршалам, когда мои бедра в плену их мощных хвостов. А сами мужчины предельно жестко интересуются. А почему это я, собственно, не принимаю их щедрый контракт со слезами благодарности? И что отвечать? Должна ли я вообще оправдываться? У меня свои условия, у них свои. Я сглотнула вставший в горле ком, стиснула пальцы на подрагивающих коленях. Сказала, подбирая слова. «Не уверена, что подойду вам, Вианы». «Вы уже подошли?» Мурлыкнул Дэмиан, заправив мне локон за ухо. «У вас нет причин отказывать нам, Лира?» Проникновенно заявил Рейгар, коснувшись дыханием виска. «Мои силы для сопротивления были на исходе. Но как нас там учили в университете? В глазах представителей рас категории Альфа, а именно к ней относились шиарийцы, нельзя вести себя как жертва. Съедят. Не буквально, конечно, но это рефлекс. Я старалась не показывать слабости, но как же это трудно простой человеческой девушке, да еще инфицированной пси-вирусом. Одной. На корабле, полном представителей самой жесткой расы Союза. Ох, я легонько прикоснулась к собственному пси. Собрала волю в кулак. «Тебе надо выжить, Лира, и ты сделаешь для этого все, что нужно. В том числе будешь отстаивать свою позицию перед шиарийцами». «Извините, но это мое твердое окончательное решение, Вианы». Выдохнула я, упрямо вскинув подбородок. «Я слишком мало знакома с вашей расой, чтобы подписывать длительный контракт». Братья снова хмуро переглянулись. Своим чутьем пси-лекаря я чувствовала, что они переговариваются в невидимом мне диапазоне. Их пси-поля мерцали недовольством. «Хорошо, Виана», — наконец заговорил Рейгар. Голос у него был мягкий, но в глазах сверкнула мрачная решимость. «Месяц с дальнейшим продлением, если вас все устроит. Если нет, то я уверен, мы сумеем договориться и найти оптимальное решение, чтобы вы остались с нами». «Да», — пробормотала я пересохшими губами. «Неужели мне удалось настоять на своем? Не верится». Протянув руку, Рейгар коротко поколдовал над планшетом, и срок контракта сменился на месяц с продлением. Еще раз перечитав текст, я взволнованно приложила палец к месту, где нужно ставить биоподпись. Вот и все. У меня есть работа. «Добро пожаловать на борт», — хмыкнул Рейгар, а потом вдруг обхватил меня за талию и притянул на свои колени. «Что вы делаете?» Испуганно воскликнула я, хватаясь за сильные плечи. Со спины меня уже обнял Дэмиан, положив подбородок мне на плечо. «Как что?» Как будто искренне удивился Рейгар. «Занимаем позицию для самой лучшей псичистки. Сегодня только поверхностный, ведь вы уже потрудились. Но даже такой контакт будет способствовать повышению нашей совместимости, Лира. Вы ведь внимательно читали контракт?» «Да, но... да, хорошо». Сдалась я. Щеки у меня горели от смущения. Сама ведь согласилась. А повышение совместимости и правда происходит через более близкое знакомство с пациентом. Я просто не ожидала, что знакомство будет таким. Я слышала, как бьются их сильные сердца. Чуть быстрее, чем следовало бы. Автоматически отметила моя профессиональная часть. Я старалась сейчас слушать только ее, потому что, несмотря на животный ужас, мою внутреннюю самку просто оглушили феромоны маршалов. Если сейчас отключится мой мозг пси-лекаря, я стану бесполезна. Растекусь безвольной лужицей перед шиарийцами. Но меня наняли как профессионала, и я буду им. Покажу все, на что способна. Чтобы маршалы поняли, лучше лекаря им не найти. И тогда, может быть, позже, если не будет вариантов, я им признаюсь. И если карты лягут верно, они не станут от меня избавляться и помогут». «Мы готовы, Лира», — шепнул Дэмиан. Его горячее дыхание коснулось моей кожи. «Сейчас». Я прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться, заставила себя отключить все, кроме рабочего пси-диапазона. Тела мужчин, горячо сдавившие меня с двух сторон, не более чем проводники, мысленно сказала я себе. Раз, два, три. И я нырнула в объединенное пси-поле братьев.